Глава 3. Что дает знание законов рода? Чтобы освободиться от негатива, взять под контроль свои эмоции и двигаться к постоянному ощущению радости жизни, нужно прежде выстроить здоровые отношения со своим родом. А крепкая связь с родом строится на осознании его масштаба, его смысла, его системы и, конечно, на благодарности к своему роду. Рано или поздно жизнь ставит перед нами вопросы. Что мы можем дать этому миру? Что оставим после себя? Перед каждым человеком стоит задача создавать мир вокруг себя. Каждый из нас рожден для того, чтобы влиять на окружающий мир. Невозможно просто родиться, незаметно прожить и также незаметно умереть. Мы все на что-то влияем. Мы влиятельные. Система рода – это первоисточник силы влияния. Именно род способен дать человеку ответы на вопросы, которые ставит перед ним жизнь. Для понятия «семья» существуют две трактовки. Первая – семья – это семь «я», то есть семь поколений, таких как я. В пределах семи поколений происходит наиболее сильное влияние членов рода друг на друга. Благодаря этому решаются кармические задачи и развязываются кармические узлы. Второе. Семья – это семь поколений, которые мы способны застать при благоприятных условиях. Три поколения позади – родители, бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки. И три поколения впереди – наши дети, дети детей и внуки. Мы сами посередине. Ты можешь самостоятельно решить, какая трактовка тебе ближе. Семья для человека подобна двум крыльям. Одно крыло – это мамина линия, другое – папина. Перья этих крыльев – это души нашей родни. Кто-то может думать, будто он одиночка в этом мире, сам по себе, но род призван научить нас быть частью единого целого. Родовая система – это пуповина, через которую к нам поступает энергия, как к ребенку от матери. Каждому из нас необходимо обращаться к своему роду, чтобы эта сила продолжала циркулировать. Входя в семью мужа, женщина становится хранительницей его рода. Но при этом тот род, в котором она родилась, продолжает ее поддерживать. Таким образом, замужняя женщина является одновременно хранительницей рода мужа и представительницей собственного рода, поэтому сила ее значительно увеличивается. Восприятие энергии происходит на тонком уровне, и поэтому важно отслеживать то, как действуют те или иные вибрации. Человек, отказавшийся от своей фамилии из-за того, что она неблагозвучная, не нравится ему и тому подобное, отключается от энергии своего рода. Искусственная фамилия не имеет такой мощной подоплеки, как родовая, и сила ее значительно меньше, чем сила фамилии, несущей в себе энергию рода. Прежде чем подключиться к новому роду, следует получить одобрение и благословение представителей этого рода. Нередки случаи, когда ребенка не принимает его биологический отец, и он остается без влияния и покровительства отцовского рода. В этом случае женщине следует обратиться к одному из мужчин своего рода, брату, отцу, деду, чтобы тот принял ее ребенка. Он может сказать: «Да, это мой племянник, внук, правнук, это ребенок нашего рода». И, соответственно, ребенку дается фамилия того, кто принял его в свой род. Так у него появляется родовая принадлежность, а это важнейшая составляющая его дальнейшей жизни. Кто входит в родовую систему? В первом поколении это я сама, одно звено. Второе поколение, период 20-30 лет. Родители плюс я. Три звена. Третье. Бабушки и дедушки плюс родители плюс я. Итого 7 звеньев. В четвертом поколении уже 15 звеньев. В пятом – 31. В 21 поколении, начавшись примерно 500 лет назад, род будет насчитывать свыше 2 миллионов человек. Если рассуждать на эту тему дальше, то выяснится, что Земля, население которой 500 лет назад составляло 1 миллиард, была бы не способна вынести на себе такое огромное количество народа, если бы каждый человек имел за собой такое число звеньев в его роду. Из чего следует, что предки современных людей одни и те же люди. То есть все мы в 20-21 поколении являемся сестрами и братьями. А значит, наши интересы, чувства, желания едины. На Земле нет чужих друг другу людей. И это накладывает на нас большую ответственность, ведь родные люди заботятся друг о друге, проявляют ласку и внимание. Есть мнение, что семейное древо свято, но мнение это не совсем верное, потому что неполное. Каждый из нас является частью одного великого родового древа. Да, нам важно работать с семью поколениями своих близких родственников, чтобы решить проблемы своего настоящего и будущего. Но если выйти за пределы семи поколений и проследить род дальше и дальше, то каждый из нас обнаружит в начале общего предка. Особенно важно понимать это женщине, как хранительнице семейного очага. Кстати, хранительница очага – это не та, кто готовит, убирает, стирает и так далее, но та, кто хранит семейные традиции, культурный код, огонь жизненной силы рода. Мужчина – первоисточник этого огня, он вносит в семью первоосновы. Женщина же их сохраняет. Поговорим о том, на каких законах строится родовая система. Первое. Закон единства и взаимосвязи. Родовая система едина, а ее части взаимосвязаны. Работа каждого члена рода над собой и своими жизненными установками влияет на траекторию развития всего древа рода, семьи в пределах семи поколений и глобально мира в целом. Какова причина этого взаимодействия и взаимовлияния людей одного рода друг на друга? Все дело в иммунитете рода, в его способности перерождаться и восстанавливаться. Та веточка древа, на уровне которой нарушен иммунитет рода, сохнет и погибает. Обычно, если нарушение связано с функцией деторождения, если дети у того или иного представителя рода не рождаются или погибают, сила семьи слабеет. Она оказывается недостаточно сильной для перерождения и восстановления энергии рода. Но возможны и обратные случаи. Например, представьте, три поколения мужчин умирали от алкоголизма, и вдруг от одного из них рождается наследник, посланный эту ситуацию исправить. Вероятно, установка на алкоголизм будет срабатывать и в его отношении. Но этот человек будет также наделен и внутренней силой для того, чтобы разрушить деструктивную установку, преодолеть семейный недуг и восстановить здоровую вибрацию рода. Второе. Закон соответствия. Каждый новый член рода приходит в семью в нужное время в соответствии со своим личным выбором и своей кармической задачей. Мы приходим в свой род, чтобы учиться жизни и воспитывать душу. Чаще всего наши жизненные задачи являются задачами и нашего рода. Мы реализуем потенциал рода и решаем его проблемы, когда воплощаем свои личные цели. Идем своим путем и не стараемся никого спасать и вмешиваться в ход жизни других людей. Иногда, сталкиваясь с неурядицами родственников, человек обнаруживает у себя потребность спасти род, пожертвовав собой и своим благополучием. У него достаточно собственных проблем, но он хочет увеличивать их количество, помогая другим. Это ненужное геройство. Позитивно повлиять на свой род и, как следствие, спасти его можно только путем решения задач, которые встают непосредственно перед нами. Вклад в благополучие рода совершается через самореализацию каждого его представителя, через твою самореализацию. Согласно многим священным текстам, нужно периодически подносить пищу и освященную воду умершим членам семьи. Соблюдая эту традицию, человек освобождает душу предка от последствий его греховных деяний, накопленных за жизнь в одном теле. В таком случае мы выступаем хранителями нравственности нашей семьи, чтобы как наши предки, так и потомки могли жить благополучно. Но человек, занимающийся духовными практиками, поглощенный служением Богу, освобождается от необходимости служить каждому предку в отдельности, Своей благочестивой жизнью он искупает грехи всего своего рода. Третье. Закон принадлежности. Это один из важнейших, но часто попираемых законов. Он звучит так. Тот, кто вошел в родовую систему, остается в ней навсегда. Никто из членов рода не может быть отвергнут или вычеркнут из родовой системы. Забытые родственники и даже абортированные дети не исчезают в пространстве. Они признанно или непризнанно занимают свое место в роду. В последнее время этот закон многими игнорируется, что влечет за собой тяжелые, драматические последствия. Например, если говорить про абортированных детей, то они способны влиять на детей, рожденных после их смерти. Они могут подключаться к энергии следующего ребенка и возбуждать в нем чувство вины и ощущение, будто он живет жизнь за кого-то другого. Аборт ощутимо рушит целостность рода, расходует его энергию. Отмененный, изгнанный ребенок, непринятый в род, включает в том ребенке, которого приняли, тонкие вибрации давления, а тот даже не понимает, откуда этот груз взялся? Как с ним справиться? Родители нерожденного ребенка могут попытаться решить эту проблему, мысленно вернувшись к точке принятия решения об аборте и позвав отвергнутого ребенка назад в семью. Нужно попросить у него прощения и поднести ему подношение. Для этого существует множество ритуалов, в том числе церковных. Если не проговорить, не прожить трагедию неудавшегося рождения, будь то аборт или даже несчастный случай, ребенок будет отвержен родом. Горевание тоже ритуал, который является абсолютной нормой. На Руси женщина, потерявшая ребенка, накладывала на себя отказ от яблок до следующего яблочного спаса, что символизировало ее скорбь. В яблочный спас она рвала яблоки, освящала их в церкви, несла на могилу своего ребенка или, если таковой не было, на могилы других детей. И только совершив это подношение, женщина могла сама есть яблоки. Подавленная, непрожитая эмоция может стать причиной сильнейшей травмы. Но родовая система должна преодолеть все. Если человек отказывается от проживания эмоции, не выполняет урока своего рода, то ему на смену приходит заместитель, а после него новый заместитель, если проблема так и не была решена. Заместитель повторяет судьбу того или иного участника родовой системы, отвергнутого семьей или же нереализованного лично, того, кто по каким-то причинам не смог выполнить поставленные перед ним задачи. Заместитель может болеть теми же болезнями, сталкиваться с теми же трудностями, и умереть он может также. Вот это генетическая ловушка. Что делать, если ты вдруг поняла, что являешься чьим-то заместителем? Нужно осознать, что пришло время переписать сценарий своей жизни и приложить усилия для того, чтобы начать проживать собственную судьбу. Не стоит впадать в состояние обиженной жертвы. К роду нужно относиться с благодарностью, какими бы ни были последствия его влияния на твою жизнь. Четвертое. Закон иерархии. Старший всегда остается старшим и никогда этой позиции не оставляет. Мама всегда мама. Старший брат всегда старший брат. Потому что энергия рода всегда течет сверху, от старшего к младшему. Наоборот, быть не должно. Необходимо учитывать этот закон при выстраивании взаимоотношений внутри семьи. Будучи детьми, мы принимаем заботу, поддержку и любовь от родителей. А когда становимся старше, мы все, что вложили в нас родители, отдаем своим детям. Именно при таком течении энергии сохраняется сила рода, продолжается его эволюция. Неисполнение этого закона ведет к негативным последствиям. Например, я вижу сегодня такую тенденцию, при которой родители по отношению к своим детям сами играют роль детей. К ребенку с детства относятся как к взрослому и спрашивают с него как со взрослого. Онде должен с самого раннего возраста сам как-нибудь понимать жизнь и ее правила. Нередко подобные случаи наблюдаются в неполных семьях, когда разведенная мать уже от 5-летнего сына ожидает повышенного внимания. Ребенок, хоть он еще маленький, обладает достаточной чуткостью и берет эту ответственность, не осознавая ее, а в дальнейшем страдает под тяжестью непосильной ноши. Ребенок должен оставаться ребенком, проживать свое детство в полной мере и не взрослеть раньше положенного времени. Недавно мой сын Радомир попытался начать контролировать свою младшую сестру Злату. Следил за тем, чтобы она не взяла в руки что-нибудь опасное, переживал, не случится ли с ней плохого. Я решила с ним поговорить и сказала такие слова: «Не переживай, все хорошо, я с этим разберусь, потому что я взрослая, а ты пока маленький, я о вас обоих позабочусь». Я вернула его на место ребенка, сняв тяжесть ответственности с детских плеч. Ребенку нужно объяснять особенности родовой иерархии, и тогда, в дальнейшем, это даст ему возможность выстраивать здоровые отношения с родными. Бывает, что родитель, становясь старше, ждет от своего ребенка такой же заботы, какую он сам проявлял по отношению к сыну или дочери, пока те были маленькими. Речь сейчас не о пресловутом стакане воды старости, а об ожидании, что сын или дочь будут постоянно прислуживать родителю. Это другая, губительная крайность. У взрослеющего ребенка появляется потребность вкладывать свою энергию в творчество, в работу, в собственную семью и в детей, для которых он сам – родитель. Наша задача, как родителей, уже сейчас начать организовывать свою жизнь так, чтобы в старости не требовать от детей постоянной заботы. Это не значит, что стоит разорвать все отношения со старшими родственниками, но нужно оставить маме право оставаться мамой, а папе – папой. Пусть старший занимает то высокое место, которое отведено ему иерархией рода. Столкнувшись с дисбалансом в иерархии рода, младшему нужно вернуть старшему его ответственность. Будь то отец, брат или муж, лениво лежащий на диване, ему необходимо сказать: «Ты мужчина, ты главный и несешь ответственность не только за свою, но и за мою жизнь». Мать, заставляющая дочь обеспечивать всю семью, должна услышать: «Мама, это я твоя дочь, а не ты моя». Многие младшие из сострадания и жалости готовы взять эту ответственность на себя, сняв ее со старших, но тем самым они нарушают процесс естественного энергопотока. Когда старший перекладывает ответственность на младшего, он вредит самому себе и разрушает свое «я». Чувство ответственности нужно вернуть, это будет полезно для обеих сторон. Еще один пример нарушенной иерархии – это дружеские отношения между матерью и дочерью, при которых обсуждаются интимные подробности жизни матери с отцом, материнские секреты и так далее. При такой нездоровой ситуации дочь лишается жизненной опоры и ощущения незыблемости материнского авторитета. Как итог, дочь дезориентирована и не понимает, кто она в этой семейной структуре. Иногда бабушки и дедушки конкурируют с внуками за внимание своих детей, их родителей, или порой отец соревнуется с детьми за внимание жены, их матери. Все это тоже иерархические перекосы. В таких случаях необходимо напомнить старшему о его ответственности за младших. Бывают случаи, когда дети начинают поучать своих родителей. Таким образом, они стремятся встать с ними на один уровень или даже возвыситься над родителями. Это одна из самых распространенных проблем в последнее время, вызванная тем, что младшее поколение осознало свое право на выбор и решило жить иначе, чем старшие. Я и сама помню времена, когда критиковала свою маму и считала это нормой. Кто же еще ей скажет, как жить, если не я? Но любая критика – это проявление контроля. Это позиция «я выше вас». Это гордыня и желание подчинить себе других. «Я лучше, чем мой родитель». Это мнение неверное и пагубное, и закон кармы докажет это, когда у человека, так думающего, вырастут его собственные дети. Как правило, дети запоминают модель поведения своих родителей по отношению к их родителям, дедушкам и бабушкам, и в дальнейшем переносят эту модель на свою жизнь, считая это нормой. Так работает простой закон наследования. Словом, соблюдение иерархии обеспечивает преемственность и эволюционное развитие рода. Пятое. Закон получения и отдачи. Каждый участник родовой системы имеет право на восполнение ресурса эмоционального, энергетического, ментального, психологического, интеллектуального, физического и другого, любого ресурса, потребность в котором у него имеется. Неся ответственность за события в семье, без ресурса обойтись невозможно. Молодая мама, недавно родив, нуждается в дополнительных часах сна. А если она регулярно носит ребенка на руках, то ей необходим регулярный массаж спины. Пришедший с работы мужчина нуждается в тишине и отдыхе. Потому что дом – это тихая гавань, прибежище, где можно укрыться от проблем внешнего мира. Родовая система может помочь человеку восполнить недостаток сил. Поддержка, помощь и взаимная опора – основа крепкой и энергетически полной семьи. Но что делать, если родной человек нуждается в восполнении ресурса, а у нас недостаточно сил для того, чтобы ему посодействовать? Мы сами обессилены и нуждаемся в отдыхе. Это сложное состояние, до него лучше не доводить. В этом может помочь регулярное ведение дневника самочувствия. Обретая навык осознанности, ты учишься отслеживать наступление эмоциональных кризисов, вовремя их предотвращать и восполнять свой ресурс, не доводя его до полного истощения. Потому что забота о себе – это не роскошь, а базовая потребность, которая, однако, требует огромной ответственности. Забота – важный элемент в создании родового баланса между мужчиной и женщиной, особенно если у них уже есть дети. Баланс между заботой о себе и заботой об окружающих достигается с помощью нескольких элементов. Во-первых, каждый должен осознавать свою ответственность перед другими. Во-вторых, каждому необходимо знать себя, понимать, в чем наши цели и мечты. Развитие жизни человека невозможно без четкого осознания им своих предпочтений, вкусов и желаний. Если ты сам себя не знаешь, то как тебя может узнать твой партнер и ребенок? В-третьих, каждый должен осознавать свою самоценность и уметь доносить свои потребности до окружающих. Если постоянно заглушать в себе желания, живя только интересами мужа и ребенка, есть риск впасть в депрессию и разочароваться в семье. В-четвертых, каждый родитель должен отдавать ребенку свою энергию. Отец – мужскую, женщина – женскую. Сегодня в семьях бывает много перекосов, когда женщина берет на себя мужскую роль, а мужчина – женскую. Но задача семейного человека заключается в том, чтобы реализовать именно свой долг. Чтобы избежать перекосов и следующих за ними конфликтов и ссор, мужчина обязан реализовать свой мужской долг, женщина, соответственно, женский. Если в твоей семье соблюдаются эти простые правила, родовая система будет развиваться и процветать. Шестое. Закон гендерной принадлежности. Это сложная тема, но как бы то ни было, все-таки мужчина должен оставаться мужчиной, а женщина – женщиной. Здесь сделаю акцент на том, что ответственность за мир в семье лежит в равной степени как на жене, так и на муже. Специально останавливаюсь на этом, потому что сегодня распространены списки типа «100 обязанностей женщины» и «1000 правил хорошей жены». К женщине предъявляется множество требований. Ее ответственность за семью искусственно увеличивается также из-за сложившегося в обществе мнения и соответствующих ожиданий родственников. Например, считается, что поднять ленивого мужа с дивана – это обязанность жены. Но разве муж не самостоятельный человек, принимающий собственные решения? Полноценный, взрослый, здоровый мужчина совершает действия, отталкиваясь от своего волевого решения. Именно мужчина – первоисточник энергии в семье, а женщина эту энергию сохраняет и приумножает. Если же в мужчине источника энергии нет, если он сам не понимает, для чего он живет и чего хочет от жизни, то что может сделать для него женщина? Ситуация ухудшается, если мужчина отказывается принять рожденного от него ребенка. В этом случае женщина вынуждена брать на себя двойную ответственность. Женщину нужно оберегать, о ней необходимо заботиться. Контролировать ее и пытаться подчинить себе может только слабый мужчина, не способный контролировать самого себя. Седьмое. Закон четвертого поколения. Представители одного рода не должны вступать в брак раньше четвертого поколения. В идеале между мужем и женой должно быть 7 поколений, потому что дети представителей одного рода сталкиваются с двойной дозой обязанностей и энергии своего рода. Такая личность формируется однобоко. Кроме того, дети таких пар рискуют родиться с серьезными болезнями и различного рода отклонениями. Это доказанный медицинский факт. Восьмое. Закон непроявленных эмоций. Все подавленные чувства будут возвращаться, пока полноценно не проявят себя. Например, в годы Великой Отечественной войны люди были вынуждены жить в постоянном долженствовании, а у нас, их потомков, непроявленные желания предков нередко выливаются в крик. «Я делаю, что хочу!» Непроявленные эмоции имеют право на реализацию, но пусть они реализуются грамотно. Для этого мы и знакомимся с понятиями свободы воли, зоны ответственности, родовой структуры и другими. Неумение справляться со своими эмоциями приводит к различного рода вредным зависимостям. Это может быть алкоголь, наркотики или даже компьютерные игры, потому что причина любой зависимости – это отказ от проживания своей жизни. Привычка женщин смотреть сериал за сериалом тоже может свидетельствовать о желании избежать ответственности за свою жизнь. Поэтому непроявленные эмоции необходимо научиться отслеживать и, конечно, адекватно проявлять. Девятое. Закон постоянного обновления. Род неостановимо обновляется. Многие родители говорят своим детям: «Пойдешь по моим стопам». Но их дети пойдут своим путем, потому что пришли в этот мир для того, чтобы создавать свою реальность. Ведь и мы не копируем своих родителей, даже если хотим этого, у нас все равно не получится. Родовая система помогает наследнику развиваться, расти, и потому оковы долженствования должны быть с него сняты. Пусть родитель помогает ребенку реализоваться, пусть не навешивает на свое чадо груз из своих неисполненных желаний и не сбывшихся надежд и не ждет, что наследник непременно их реализует. Сегодня мир переходит в новое состояние и наполняется новыми вибрациями. Землетрясения и цунами вызваны именно предчувствием этих новых вибраций. Мы можем прислушаться к ним и стать проводниками божественной энергии, а можем замкнуться в себе и упустить свой шанс. Вспомни, как много раз человечество уже ждало конца света, и все-таки жизнь всегда побеждала, и мир пока еще существует. Вот и нам следует принимать все изменения, которые происходят в этом мире, полноценно проявляясь, продолжая свой род и сияя, как солнце. Десятое. Закон высшего смысла. У каждого члена родовой системы есть высшая цель его существования. Поэтому ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя ставить на себе крест. Каждое живое существо развивается в течение всей жизни, будь то человек или насекомое. Стоит сказать себе: «Я видел все. Мне про этот мир все понятно», как начинается деградация. Да, часто человек ощущает пресыщение, реализовавшись в одной определенной сфере. Но в этом случае следует перевернуть эту страницу и начать новый этап жизни. Разреши себе хотеть большего и продолжить путь самореализации. Вопрос. Мне страшно посмотреть в глаза своим желаниям и выйти за рамки, которые поставили родители. Что делать? Ответ. В каком мире жили твои родители? Для чего они жили? Целью их жизни было выживание. Если и твоя цель выжить, то соглашайся со всеми их установками. И делай все то, что делали они. Но если у тебя есть потребность в большем, ты хочешь жить в красоте, роскоши, в 40 лет выглядеть на 30, а в 50 продолжать заниматься спортом и путешествовать, то нужно что-то менять. Высвободи свою внутреннюю энергию. Позволь своим внутренним потокам течь в том русле, которое им подходит. У каждого времени свои цели. У наших родителей они были одни, а у нашего поколения совсем другие. И возможности у нас тоже разные. Не использовать возможности своего времени значит пропускать жизнь мимо себя. Чью жизнь ты сейчас живешь? А чью жизнь хочешь прожить? Жизнь бабушки, мамы, тети или все-таки свою? Живи так, чтобы в старости, умирая и готовясь получить новое тело, оглядываться на прожитые годы и думать: «Это было прекрасно». Задание. Первое. Осознав себя хранительницей семейного очага всего своего рода, напиши письмо напутствия своим детям. Только не торопись. Сначала подумай о том, что именно ты хочешь им сказать. Важен не объем текста, а медитативное состояние и ощущение сопричастности к большому и сильному роду. Второе. Обсуди с равным или старшим представителем своего рода, будь это сестра, брат, муж, жена и прочее, какие жизненные задачи стоят перед вашей семьей. Что для нее главное? Каково предназначение вашего рода? С этими вопросами рано или поздно сталкивается каждый человек, имеющий семью. Чем раньше он найдет ответы на эти вопросы, тем лучше. Серьезный разговор на эту тему проявит наружу высший смысл вашей семьи, и осознание этого смысла будет объединять и греть вас в кризисные моменты.